Глава 8. Лагерь давно уже должен спать, а эти свиньи все еще стоят на плацу. Пулеметчик со сказочно забавным прозвищем «Маленький Ганс» отчаянно скучал на вышке и время от времени поворачивал корпус прожектора, проводя ярким лучом вдоль проволочного ограждения и по территории лагеря. Вечерний «Аппельплац» должен быть закончен. Капо должны разогнать заключенных по блокам. Во всем должен быть порядок. Так нет, какому-то кретину удалось бежать. А теперь из-за этого урода в лагере суматоха, проверки и обыски. Возможно, его свои же товарищи и пристукнули за кусок эрзац хлеба или за окурка сигареты. Но тогда где труп? Трупа нет, значит, сбежал. Дело ясное, как блюдо с айсбаном. Даже на гармошке, черт побери, не сыграешь. А ведь как-то сам господин комендант похлопал меня по плечу и сказал, что когда я играю на гармонике, он знает, что в лагере все спокойно, и даже пообещал, что я скоро могу стать ефрейтором. Это было бы здорово. Я иду по улице родного городка. У меня отпуск. Встречные простые солдаты вытягиваются во фрунт и отдают честь. Господин ефрейтор, это вам не маленький Ганс простофиля. Младший братишка прямо-таки лопнет от зависти. А как будет гордиться бравым сыном ефрейтором мама? Говорят, что даже сам великий фюрер когда-то был ефрейтором. Пулеметчик еще разок прошелся лучом прожектора вдоль колючки и на всякий случай протер казенник своего МГ тряпочкой. Мало ли что. Вдруг тревога. Внизу раздались громкие команды. Заключенные зашевелились и поблочно начали расходиться, сопровождаемые внимательными взглядами охранников и лаем огромных овчарок. Ганс мысленно усмехнулся. Вы бы тогда побега старались, дармоеды. Ну и славно. Значит, скоро можно будет и поиграть парочку-другую милых швабских песенок. А вот в тех окнах все еще свет, говорит. Говорят, там какие-то ребята из Абвера военнопленных вербуют диверсанты, а потом забрасывают их в тыл к русским. Нет уж, ни русский тыл, ни Восточный фронт нам не нужен. Тем более, что скоро русским так и так конец. «Как эти кретины из СС могли его проворонить?» — негодовал Гольтерс, стоя у окна, уже под надоевшим кабинете с неизменным портретом фюрера на стене. «Приказы издаются для того, чтобы их неукоснительно выполняли. Если велено расстреливать комиссаров, цыган и евреев, значит, их надо расстреливать». А этот болван-комендант еще и посмеивался. «Я могу перевоспитывать даже комиссаров! Посмотрите, майор, как лихо он лупит плеткой своих вчерашних комрадов!» «А вот с гораздо большим удовольствием я посмотрю, как этот самовлюбленный болван посмеется теперь, когда комиссар обвел его вокруг пальца и совершил побег. Уж будьте уверены, Ройшле, я не премину написать обо всем случившемся подробнейший рапорт и отправить его в Берлин, и не только адмиралу Канарису». «Я бы не спешил, господин майор», — осторожно возразил капитан. «Стоит ли нам ссориться с комендантом лагеря? Наша работа еще не закончена. А вдруг его убили заключенные? Вы ведь прекрасно знаете, что изменников и предателей нигде не любят. А уж таких ретивых, каким был наш комиссар...» «Не смешите меня, капитан. Получается, что они его убивали, а он молчал и улыбался, и никто ничего не видел. Так не бывает. А вот если среди пленных был сговор, то ему могли помочь бежать, и поэтому-то все молчат. Круговая порука, так это, кажется, называется». А бежать он мог даже очень просто. Товарищи аккуратно упрятали его в готовый к отправке штабель кирпича и наш комиссар сейчас, вполне возможно, находится в сотне километров от лагеря. Нет, а все-таки я бы сейчас не отказал себе в удовольствии еще разок взглянуть на растерянную рожу господина коменданта. Упустить комиссара из-под самого носа. В дверь деликатно постучали. Майор недовольно поморщился и ответил «да». В кабинет бочком вошли двое заключенных, опасливо озираясь и неуклюже кланяясь. Сопровождал посетителей фельдфебель из охраны. «Вот эти двое, господин майор, утверждают, что имеют важные сведения о пропавшем заключенном». Солдат подтолкнул явно робевших пленных на середину кабинета. «Хорошо. Вы можете идти». Гольтерс с тяжелым взглядом долго рассматривал обоих, затем кивнул и сухо продолжил. «Итак, что вы можете сказать?» «Господин офицер, мы вместе все видели». Молодой солдатик со шрамом на щеке переглянулся с товарищем, и тот молча подтверждающе кивнул. «Эта крыса красная давно побег замышляла. Они все с этим усатым, ну как его, Стахадзой шептались. Этот усатый и побег приготовил. Точно вам говорю». «Шрам откуда?» «Старый?» — неожиданно спросил майор. «Чего?» — растерянно заморгал молодой. «А, это меня в лагере суки полоснули чуток». «Суки?» Гольтерс недоуменно повернулся к капитану. «Русские уголовники так называют сучившихся, тех, кто сотрудничает с лагерной администрацией, тех, кто изменил блатному сообществу», — по-немецки объяснил капитан. «Нангут. Теперь конкретно и ясно, кто шептался, о чем шептался и прочее». «Так они и шептались. Тахадза этот и сука этот, комиссар». «Комиссар стал капо и не раз довольно сильно избивал именно Тахадзе. Они ненавидели друг друга, хотя и попали в плен вместе». «Так а я что говорю? Я своими ушами слышал, как эта сука, ну, комиссар этот, все приговаривал Тахадзе, мол, ты молчи себе в тряпочку. Это же хорошо, что они не знают. Я к своим пробьюсь, тебе рисковать нельзя. И до самого товарища Сталина дойду, а тебя вызволю. А они, мол, ну то есть вы, пусть пустышку тянут и этого обормота трясут. А ты, мол, главное, не высовывайся. А что бил он его, так это вроде понарошку, для отвода глаз». «Ройшле, что он несет? Вы что-нибудь понимаете?» «Кажется, понимаю, господин майор. Вы позволите задать им пару вопросов?» «Да, конечно, капитан». Гольтерс задумчиво барабанил пальцами по крышке стола. «Вы утверждаете, что Тахадзе и есть Яков Джугашвили, так? Что конкретно навело вас на эти мысли, кроме того, что он шептался, как вы говорите, с комиссаром?» «Да вот он видел, как грузин этот фотокарточку доставал и все смотрел, смотрел. А на фотке той он сам с мамашей и Сталин как живой. Было?» Молодой повернулся к напарнику, тот молча кивнул. «А потом, как засек, что мы увидели, так сразу карточку-то и сжег, падла». «Сжег, значит? А ваш товарищ не слишком-то разговорчив». «Имя?» Ройшли требовательно посмотрел на пленника. «Мое? Егор, я сын Миронов. Груздовские мы». «Это фамилия или место рождения?» «Не, деревня это, а фамилия наша Сурковы». «Сурков. Вы подтверждаете слова вашего товарища?» «Ну да, была карточка». «Хорошо. Тогда как вы объясните то, что вместо Джугашвили к нам попал совсем другой человек? Зачем ему это надо? Зачем он пошел на подлог? «А он товарища Сталина как отца родного любит», — ухмыльнулся молодой. «Вот и за сыночка его под нож себя решил поставить. Вы думаете, Яшка? А имеете фуфло?» В Писании сказано: «И жизнь положить за други своя», — неожиданно встрял немногословный Сурков. «Вот он и ложит». «Что ложит?» — недопонял капитан. «Ну так жизнь, я же говорю, договоривши они вас обдурить». «Так, а тебя как зовут?» «Иванов». «Прекрасно. А скажи-ка ты мне, Иванов, тебе-то все это зачем нужно? Ты что, не любишь товарища Сталина?» «А мне подыхать неохота, гражданин начальник», — подобрался и посерьезнел молодой. «А еще они, крысы, раньше жировали, а я за черную пайку за колючкой уродовался. Комиссар и здесь бугром устроился, а Яшка свою шкуру спасает, а под топор вместо себя дурака идейного сует. А надоело! Чем я хуже того же комиссара вонючего, а? Я про, между прочим, тоже и Казбек уважаю, и прохаря хромого, и водочку московскую. Я для совета всегда тлей был, холопом бессловесным. А у вас, может, и в паханах чуток похожу. Да я их всех намочу и высушу. Мне закурить бы, господин капитан, а?» Ройшле скосил взгляд на стол, за которым молча сидел Гольтерс, на пачку аттики, которую рассеянно крутил в пальцах майор, слегка вздохнул и достал из кармана пачку солдатских «Юно». Посмотрел на пачку, потом на пленников, причем при взгляде на Суркова капитан досадливо поморщился, затем отдал пачку Иванову. «Значит так, этого», — кивок в сторону Суркова, «переведем на легкую работу. Пусть деревянные поддоны сколачивает, а с тобой решим чуть позже. Будешь полезен, будешь жить. Неплохо жить. Если вы все наврали, вы умрете. Очень плохо умрете. А теперь идите, о нашем разговоре ни одной душе. Фельдфебель». Когда за пленниками закрылась дверь, капитан прошелся по кабинету, с разрешения Гольтерса закурил и негромко сказал: «Господин майор, если все это правда, то мы с вами в поимке комиссара заинтересованы, пожалуй, не меньше господина коменданта, даже больше. Комиссар — единственный, кто может подтвердить или опровергнуть версию этих уголовников. Документов у них не было. Подлинных фотографий лейтенанта Джугашвили у нас нет. Советы поступали не глухо. Например, руководящим работникам НКВД было строго запрещено показывать посторонним семейные, да и любые фотографии. Что, однако, не помешало им в мае 40-го, когда Сталин для поднятия престижа Красной Армии ввел генеральские звания, напечатать в газетах списки своих генералов-адмиралов вместе с прекрасными фотографиями? Не знаю уж, чей это был просчет, но, на мой взгляд, поступок с точки зрения секретности и безопасности страны совершенно идиотский. И вот еще что, капитан, — продолжил майор, ненавязчиво напоминая, кто все-таки здесь главный. Если сейчас у нас в руках самозванец, пустой болван, вообще-то получается интересная игра. Если мы выиграем, железные рыцарские кресты нам обеспечены. А если, не дай бог, ошибемся, то могут и деревянные, — озабоченно закончил капитан. Сплюньте, Ройшле, и постучите по дереву, да поможет нам Бог. А теперь, думаю, мы с вами вполне заслужили по хорошенькой рюмочке прекрасного мартеля. Лагерная фотография старшего политрука Шорохова была срочно растиражирована и разослана во все комендатуры, подразделения полиции и фельджандармерии вместе со строгим предписанием в случае поимки беглеца допрос не производить, а немедленно доставить политрука в местное отделение Абвера. Еще не хватало, чтобы сливки с этого дела сняли эти мясники из гестапо или еще какие пижоны из ведомства Гейдриха, озабоченно размышлял майор Гольтерс, в который раз перебирая бумаги из пока еще тоненькой папки с грифом «Совершенно секретно».